Сергей Садов, рыцарь ордена, книга вторая, рыцарь двух миров, часть первая, поиски, глава первая. Огромный и великолепный город, казалось, выплывал из моря, сверкая на солнце золотыми куполами своих церквей. Возвышались огромные каменные здания, была видна и одетая в гранит набережная со множеством причалов, которые были полностью забиты кораблями из разных стран. Здесь можно было встретить и характерные арабские купеческие корабли, и корабли средиземноморского бассейна, корабли китежей, бриттов. Но больше всего здесь, конечно, было кораблей из Амстера. В результате недавних событий они оказались отрезаны от родины блокадой и теперь скопились в порту, ожидая, когда освободятся торговые пути и можно будет вернуться домой. Вообще, нервозность ситуации ощущалась издалека. Казалось, даже в воздухе витало то напряжение, которое скопилось у людей. Мало кто понимал, что происходит. И каждый норовил высказать свою версию событий, часто очень далекую от истины, но в которую верил всей душой. Это тоже не способствовало спокойствию. Однако больше всех оказались недовольными купцы. Блокада Амстера, набег кочевников на Балканы, появление пиратов в Средиземном море – все это никак не способствовало торговле. Люди были напряжены до предела, ожидая любых новостей. Может, именно поэтому наш караван, оставшийся незамеченным в любое другое время в таком крупном городе, привлекал всеобщее внимание. Все собравшиеся купцы уже каким-то непостижимым образом знали, что мы участники сражения на Днепре. Так здесь называли битву с мятежниками Слава. Теперь они все старались узнать о нас последние новости из Китежа, почему-то полагая, что мы самые осведомленные люди в пришедшем караване. Это было тем более неприятно для нас, что они были правы, а мы вовсе не были расположены делиться информацией. Но в результате, едва сойдя с корабля, мы были вынуждены пробиваться сквозь плотную толпу людей, встречающих прибывавшие суда и желающих услышать последние новости. Пожалуй, если бы не Илья Муромец, то мы застряли бы здесь надолго. Он вышел вперед и, как мощный ледокол, двинулся вперед, прокладывая дорогу, громко предупреждая о своем намерении пройти. За его широкой спиной двигались Ролон и Леонор, а следом, упираясь носами в их спины, шли я и Рон. Эльвинг же замыкал наше шествие. Далила двигалась между нами, крепко держа меня и Рона за руки. Я, конечно, понимал ее беспокойство, но все же хотел заметить, что я как-никак рыцарь и, следовательно, могу обойтись без такой опеки. В ответ мне пришлось услышать весьма интересную фразу о том, что я могу сделать со своим рыцарством. «Эннинг, ты, конечно, рыцарь, но хочу заметить, что сейчас всем вокруг на это глубоко наплевать, и рыцари они здесь могут затоптать так же легко, как обычного крестьянина, особенно если рыцарь такой мелкий». Я уже хотел было обидеться на мелкого рыцаря, но, хорошенько подумав, решил, что она права. В данный момент имело значение не чин, а габариты. В конце концов, нам удалось пробиться, благодаря чуду и поистине богатырской силе Ильи Муромца, к грузовым причалам, где как раз выводили наших лошадей. Верхом мы сразу стали двигаться быстрее, и главное, это было гораздо безопаснее для наших костей. Чтобы как можно быстрее покинуть причалы, мы повернули коней на ближайшую мостовую, уходящую вглубь города, решив, что лучше как можно быстрее покинуть это столпотворение, а потом уже заниматься делами. Ух, ну и кошмар. Хотя, должен заметить, такой момент просто идеален для работы. Хотя тут есть определенные трудности, заметил Ролон, когда уже отъехали на приличное расстояние от моря. Для какой работы? С интересом спросил Рон. «Не для какой», – поспешно вставил я, вспомнив о профессии Ролона. «Да ладно тебе», – надулся Рон с вызовом, посматривая на меня. «А то я не знаю, что Ролон – наемный убийца. Я же ведь не ребенок». Ролон весело рассмеялся и тоже поглядел на меня. «А что? Он уже действительно достаточно взрослый, чтобы знать такие вещи. Пожалуй, если он согласится, я могу взять его в ученики. Из него выйдет отличный наемный убийца». «Только через мой труп!» – рявкнул я, прежде чем сообразил, что попросту смеются. Рон же воспринял все всерьез. «Правда?» «Правда, если твой наставник разрешит!» Ролон весело кивнул в мою сторону. «Хватит издеваться над ребенком! Только сейчас я сообразил, что к ребенку вполне можно отнести и меня!» Взрыв смеха друзей показал, что именно так все и сделали. Вот и все уверения мастера, что к рыцарям, несмотря на их возраст, отношение всегда уважительное. «Ну, вообще-то я имел в виду только Рона!» В ответ еще больше смех. «Очень смешно. Вы еще не забыли, что мы здесь по делу?» Кажется, подшучивая надо мной, друзья хотели, чтобы я как можно реже вспоминал Буефара. Поэтому они и старались не оставлять меня одного ни на минуту и вовлекать в любой разговор. Вообще, я заметил, что все, кроме Рона, относятся ко мне слегка покровительственно. Стараются оградить от проблем и снять с меня повседневные заботы, оставив мне только то, что непосредственно связано с моим делом. С одной стороны, я был благодарен им за это, но с другой понимал, что рыцарь я или не рыцарь, хорошо я сражаюсь или плохо, но для них я навсегда останусь только ребенком, по воле рока влезшего в дела взрослых и нуждающегося в поддержке. Этой поддержкой они и старались обеспечить меня по мере сил. И именно за это я и был им благодарен. Даже не знаю, хватило бы у меня выдержки и сил справиться без них с тем, что выпало мне пережить за последнее время. Одно знаю точно, проверять это мне совсем не хотелось. «Не обижайся, Эннинг», – попросила Далила. «Ты же понимаешь, что мы все тебя любим и уважаем, а это просто дружеские шутки. Ты же не будешь обижаться на шутки друзей?» «Буду», заявил я, но уже не так категорично. Я еще раньше заметил, что на Далилу просто невозможно обижаться. Она всегда знала, что надо сказать, чтобы я не сердился. А ведь именно от нее я чаще всего слышал все ехидные замечания. И тем не менее, именно на нее я совершенно не мог рассердиться. Странно все это. «Куда нам?» – поспешно вмешался в разговор Илья Муромец. Только сейчас я внимательно осмотрелся вокруг. Я даже не заметил, как мостовая закончилась, и мы выехали на огромную площадь с каким-то храмом, явно не христианским. Как я знал, подобных площадей в городе было множество. Константинополь недаром называли городом площадей. Ни в каком другом городе не было их столько, как здесь. Поэтому они не могли служить тем ориентиром, каким служат в любом другом городе, хотя каждая такая площадь и была по-своему неповторима. Жители столицы самой мощной империи на планете, казалось, задались целью задавить всех приезжих величием своего города. Поэтому одетые в мрамор дворцы возвышались на 5, а иногда и на 6 этажей ввысь. Поэтому и стояли на многочисленных площадях величественные соборы многих религий. А сами площади служили зримым символом величия империи. Хотя, конечно, большинство храмов были христианскими. Даже улицы в городе были мощены не булыжником, а тщательно отшлифованным гранитом. Также выделялась и архитектура города. Имперцы никому не разрешали строить просто так. Все проекты утверждались художественной комиссией, и только после изучения проекта, а также того, как впишется здание в существующий архитектурный ансамбль, давалось разрешение на строительство. Все это создавало величественный, ни с чем не сравнимый облик города. Пожалуй, его действительно можно было назвать самым красивым, большим и величественным городом планеты. Он, казалось, воочию демонстрировал мощь империи. Однако, в отличие от моих спутников, на меня, выросшем в другом мире и видевшем города гораздо крупнее этого, он не произвел сильного впечатления. Да даже в этом мире я видел город гораздо красивее этого. Пусть там уже почти не осталось целых зданий, пусть его улицы заросли бурьяном, но даже в таком виде Атал оставался самым прекрасным городом этого мира. Однако сейчас действительно было не самое подходящее время для сравнения двух городов, принадлежащих разным эпохам. Пора было подумать о делах. «Пожалуй, для начала стоит найти гостиницу, а потом заняться делами». Это не вызвало ни у кого возражений. Тут мне еще кое-что пришло в голову. «Ролон, ты говорил, что толпа на причалах – это идеальное место для наемного убийцы. Если это так, то почему же нас там не встретили люди Сверкающего? Он же знал, что мы плывем сюда». Ролон задумался. Я тогда не просто так упомянул об этом. Это действительно был самый опасный момент. Но я ведь говорил и о некоторых трудностях. Например, убийце очень трудно подойти к своей жертве в такой толпе. Именно поэтому я посоветовал Муромцу двигаться как можно быстрее. Илья кивком головы подтвердил слова Ролона. «Почти уверен, что убийцы там были, но мы просто так быстро прошли сквозь толпу, что они ничего не успели сделать». «Но если ты прав, то они должны следовать за нами?» Далила нервно огляделась по сторонам. «Я думал об этом, но решил, что это для них совсем не обязательно. Все, что им нужно, это взять под контроль все гостиницы и постоялые дворы». «Да здесь только гостиниц больше сотни», – возразил молчавший доселе Муромец. «Каким образом люди Сверкающего сумеют взять под контроль такое количество гостиниц? А ведь есть еще таверны, корчмы и постоялые дворы». «Это действительно проблема», – согласился Ролон. «Однако я уверен, что за нами никто не следил. Это я проверил». Последние слова Ролона напомнили мне о кое-каких событиях в Амстере. Рон ведь тогда выследил Ролона, а ведь тот наверняка тоже проверял, следит ли кто за ним. И судя по тому, как ехидно усмехнулся Рон, он тоже вспомнил об этом. Однако именно сейчас я не находил в этом ничего смешного. «Ролон, извините», – я оглядел улицу, по которой мы ехали. «По-моему, на ней было достаточно народа, чтобы здесь мог затеряться любой шпион. А вы уверены, что за нами никто не следит?» «Полную уверенность я дать не могу», – усмехнулся убийца. «Однако хочу заметить, что выявление слежки – одно из самых необходимых моих умений. Здесь я такой же профессионал». «Ничуть не сомневаюсь», – поспешил уверить я его. «Однако думаю, что вы могли кое-что упустить. Вы ведь высматривали таких профессионалов, как вы, но они могли нанять кого-нибудь. Об этом я тоже подумал». «А подумали ли вы о том, что эти кто-нибудь могли быть дети?» «Дети? Проклятие! Так вот, как ты выследил меня в Амстере! А я-то все гадал!» «Точно!» – влез Рон. «Это я следил за тобой, когда ты ушел из гостиницы, а потом мои друзья проследили, когда ты прятался за городом». Ролон выругался сквозь зубы. Воспоминания явно не доставили ему удовольствия. «Ладно, будем надеяться, что подобное больше никому не придет в голову. Но, Эннинг, скажи на милость, почему ты решил, что я не замечу Рона, когда посылал его следить за мной?» Я пожал плечами. «Вообще-то тут все прошло без меня, но просто могу сказать, что на детей, как правило, никто не обращает внимания. От них всегда ожидают каких-либо проказ и совершенно не удивляются, если они оправдывают эти ожидания». «Все это хорошо», – перебила Далила. «Но сейчас у нас есть дела поважнее. Что нам делать, Эннинг?» Подобная уверенность Далилы в меня была приятна. Только вот все остальные также посматривали на меня в ожидании решения. «Это, конечно, лестно, но...» – я печально вздохнул. «Быть командиром нравилось мне все меньше и меньше». «Я думаю, что не стоит нам прятаться. Как бы мы ни заметали следы, но люди Сверкающего все равно нас найдут и очень быстро. Поэтому пусть Ролон следит, чтобы к нам не подошли его коллеги, а если заметит слежку, то пусть сообщит. А сейчас поехали в ближайшую гостиницу и потом немедленно отправимся... отправимся за тем, зачем мы сюда прибыли». «А зачем мы сюда прибыли?» – поинтересовался Леонор. «Не пора ли немного прояснить ситуацию?» «Только не здесь», – я опасливо посмотрел по сторонам. «Однако мне почему-то кажется, что нам не стоит долго задерживаться в городе. Константинополь – это единственный город, про который Сверкающий точно знал, что мы в него обязательно заедем. Думаю, что у него было достаточно времени, чтобы приготовить нам кучу сюрпризов. Поэтому сейчас мы оставляем вещи в номере, находим то, что ищем, а дальше все зависит от ситуации». Я посмотрел на своих спутников. Вроде никто не возражал. Вперед вышел Илья Муромец. «Если нам надо сейчас найти место, где остановиться, то я знаю одну такую гостиницу. Только вот сможем ли мы себе это позволить? Это одна из самых шикарных гостиниц города. Может, стоит поискать что-нибудь более дешевое?» Я махнул рукой. «Не переживай, средств хватит. Даже хорошо, что это такая дорогая гостиница. Значит, там есть хорошая охрана, и к нам будет труднее подобраться. Показывай». Илья выехал вперед. Теперь, когда наша ближайшая цель была определена, мы двигались быстрее. Скорее всего, Илья, судя по тому, как он уверенно вел нас, раньше здесь бывал. Очевидно, Леонор тоже, так как он явно больше времени уделял дороге, а не тому, что происходит вокруг. Зато остальные откровенно таращились по сторонам. Хотя Эльвинг и провел в Амстере целый год, а Рон даже родился там, в городе тоже не очень маленьком. Но Константинополь превосходил их город как по величине, так и по красоте. Амстер – это все же купеческий город, и его застройка происходила несколько сумбурно. Конечно, в нем было очень много великолепных дворцов, но эти дворцы строили купцы, и зачастую с единственной целью перещеголять роскошь своих соседей. Поэтому Амстер представлял собой простое скопление красивых зданий, построенных без учета общей архитектуры. К тому же сразу около этих дворцов начинались мастеровые кварталы. Там жили люди хоть и не бедные, но до богатств торговых семей им было далеко. И, соответственно, дома у них были намного скромнее, что тоже портило общий вид. В Константинополе подобное смешение домов людей с разным уровнем достатка было просто невозможно. В результате Амстер по внешнему виду сильно проигрывал великому городу. Здесь в каждом квартале было строго регламентировано, сколько этажей может иметь дом, какую территорию может занять прилегающий сад, каким камнем должен быть украшен фасад. Естественно, что в самом центре города располагался дворец императора с прилегающими постройками. Дальше стояли дворцы вельмож с великолепными парками. Ну и еще дальше шли постройки жителей в соответствии с их достатком. Более удобные и красивые места занимали роскошные особняки или гостиницы, менее удобные – мастеровые. Ну а в совсем неудобных местах теснились нищие и те, кто пришел в столицу за деньгами и счастьем, и которым не повезло обрести их здесь. Денег, чтобы снять квартиру, у них не было. Возвращаться в свой бедный дом не хотелось, или они не могли сделать это по той или иной причине. Вот и оседали эти люди в так называемых грязных кварталах. Как рассказывал мне мастер, в этих кварталах царил особый мир со своими законами и своей иерархией. Там имелись и свои бароны, и графы, были даже свои рыцари, и мало кто из благовоспитанных граждан отваживался появиться там без особой необходимости. Законы, царящие в этих кварталах, были крайне жестоки, но по-своему справедливы. Однако, естественно, грязные кварталы были надежно укрыты от глаз путешественников, и попасть в них можно было только если основательно поплутать по всему гигантскому городу. Но мало кто стремился туда попасть. Люди просто старались не знать об этих кварталах. Так было и спокойней, и надежней. Их задвинули подальше, спрятали за роскошными домами и забыли о них. Вообще, мастер мне много рассказывал о Константинополе, и сейчас я мог убедиться, насколько он был прав, оценивая этот великолепный, но жестокий город. Нигде в мире я не видел столько равнодушных людей, как здесь. Не знаю, почему я сделал этот вывод о равнодушии жителей, но был уверен, что не ошибаюсь. Скорее всего, здесь тоже сработал подарок, преподнесенный мне рыцарским камнем. Умение понимать чувства зверей и людей. Я поделился своими мыслями с мастером. «А что ты хочешь, Эннинг? Этот город является сосредоточием всего хорошего и плохого, что есть в Империи. Империя уже несколько столетий является самым сильным государством мира, а этот город – его столица. За несколько столетий такого порядка здешние жители привыкли свысока смотреть на всех остальных, считая, что каждый имперец выше любого другого человека. А раз так, то, соответственно, каждый житель Константинополя считает себя выше любого жителя провинции империи. Они привыкли считать себя центром мира и уже не представляют, что может быть иначе. Относясь свысока ко всем приезжим, они постепенно стали также относиться и друг к другу. Горды без меры, заносчивы без нужды. К тому же большинство жителей этого города – люди из провинции, отправившиеся в свое время сюда за золотом, счастьем и чинами. Кто-то добился успеха, а кто-то стал обитателем грязных кварталов. А среди тех, кто добился успеха, можно по пальцам пересчитать честных людей. Я не хочу сказать, что все они негодяи, но это действительно очень жестокий город, и жестокостью, подлостью, хитростью добиться успеха здесь легче, чем честностью. «Так плохо?» – мрачно спросил я. «Конечно нет. Просто это старый город, очень старый, а за время империи сюда постоянно съезжались все самые честолюбивые люди со всего света, и не всегда они были образцами кротости и христианской добродетели». «Понятно». Я уже по-другому посмотрел вокруг и в который раз убедился в правоте мастера. Город страдал тем, что мой учитель называл болезнью империи, и сейчас, после недавнего разговора, это виделось мне особенно ясно. Пожалуй, Эльвинг не прожил бы и недели, если бы его изгнали из семьи не в Амстере, а здесь. Я посмотрел на своего друга. Эльф, гораздо более чувствительный, чем люди, тоже ощущал какую-то тревогу и с беспокойством посматривал по сторонам. Хотя, кажется, он не совсем понимал, что с ним происходит, а учителя, который объяснил бы ему его чувства, у него не было. Остальные явно ничего не чувствовали и восторженно смотрели вокруг, восхищаясь внешним великолепием. Теперь, пожалуй, я понял, почему старый полуразрушенный Атл все равно казался мне гораздо красивее этого величественного великолепия вокруг. Там не было этой давящей атмосферы человеческого равнодушия. «Ну вот мы и приехали», – Илья Муромец указал на большое шестиэтажное здание с колоннадами. Гостиница действительно выглядела шикарной, с ее отделкой и огромным парком с фонтанами вокруг. Если бы в этом мире существовало деление гостиниц, то по внешнему виду я бы без колебания присвоил ей 5 звездочек. «Самая роскошная гостиница города», – отрекомендовал Муромец. «Однажды, тогда я был в охране чрезвычайного посла великого князя, я побывал там. Так там самые бедные номера выглядят, как хоромы некоторых королей, где мне тоже доводилось бывать». «Ты, я гляжу, везде успел побывать», – ехидно отозвался Леонор. Муромец хмуро посмотрел на мага. «Да-с». Несмотря ни на что, характер Леонора так и не изменился. Хотя именно из-за своего характера он попадал во все неприятности, которые с ним происходили за время нашего совместного путешествия. Вот и сейчас он, кажется, даже не подозревал, насколько близок к новым неприятностям. На его счастье вмешался Эльвинг. «Ладно, не будем терять время. Что-то не нравится мне здесь. Эйнинг прав. Чем скорее мы сделаем дело и покинем город, тем лучше». Стоило нам приблизиться к воротам, как около нас откуда-то появилось несколько слуг под предводительством мажордома в роскошной ливрее с золотым кинжалом на поясе. Конечно, золото не годится для кинжала, и я никак не мог сообразить, для чего он нужен. Однако, к счастью, я вовремя прикусил язык, сообразив, что он имеет то же значение, как те небольшие шпоры на моих сапогах от парадного костюма рыцаря. То есть, чисто символическое. Этот кинжал сообщал, что перед нами не простой горожанин, а человек, наделенный правом носить оружие, что автоматически поднимало и статус гостиницы. Мажордом остановился перед нами, а сразу за ним встали трое пришедших с ним слуг. «Господа желают остановиться в нашей гостинице?» – осведомился он с легким поклоном. Однако голос его прозвучал немного неуверенно, когда он с сомнением оглядел нашу компанию. «Я прекрасно понимал его сомнения». Тот, кто хотел снять номер именно здесь, скорее всего, приезжал сюда на роскошной карете в обществе многочисленных слуг. Сейчас же перед ним стояли непонятно кто. Все в походных пропыленных одеждах и все хорошо вооружены. Причем оружие явно боевое, а не разукрашенные игрушки, которые любят цеплять на себя богатые путешественники. А я и Муромец имели еще и полное вооружение. Хотя Муромца в любой одежде трудно было принять за кого-нибудь иного, кроме как воина. Ролон же, хоть и был одет в обычную одежду из черной материи, держа на виду из оружия только саблю за поясом, но и его трудно было принять за обычного путешественника. Холодный блеск стальных глаз, внимательно осматривающих все вокруг, вместе с кошачьей грацией всегда производили сильное впечатление на окружающих. Как я подозревал, он иногда специально вел себя именно таким образом, чтобы поразить людей. Обычно Ролон умел оставаться совершенно незаметным. Сейчас же он полностью отыгрывался на несчастном мажордоме со слугами. Думаю, именно из-за Ролона слуга воздержался от разных вопросов, а не из-за меня и Ильи Муромца, хотя последний в полном вооружении с огромной булавой у пояса выглядел более грозно. Мне оставалось только восхищаться умением Ролона без единого слова поставить человека на место. Для себя я решил немного понаблюдать за ним. Мажордом еще раз нерешительно пробежал по нам взглядом. Задержал внимание на Далиле, но, наткнувшись взглядом на кинжал за ее поясом, поспешно отвернулся. Посмотрел на Рона, на меня. Потом слегка ошарашенно оглядел Леонора. Я его понимал. По случаю въезда в город маг надел свой самый лучший костюм, а это означало, что этот костюм имел более пышную и яркую раскраску, чем обычный. Если раньше маг в своем костюме напоминал попугая, то сейчас мне даже сложно было сказать, на кого он похож. Когда он впервые в этом наряде появился перед нами, то Далила чуть не прибила мага ради искусства, а Рон едва не надорвал живот от смеха. Впрочем, и к гневу Далилы, и к смеху Рона маг остался холодно равнодушен. Сейчас же, видя, как эти гостиничные слуги во главе с мажордомом пытаются справиться с потрясением при виде такого одеяния, я был только рад, что маг никого не послушал и остался в своей кричащей всеми существующими цветами одежде. Наконец, мажордом оторвал от него взгляд и снова посмотрел на остальных. Кажется, он хотел спросить, не ошиблись ли мы адресом, но снова встретившись взглядом с Ролоном, не осмелился. «Желают», – холодно проговорил Ролон, отвечая на вопрос. Мажордом открыл рот и неуверенно замер. Кажется, он хотел осведомиться по поводу нашей платежеспособности, но снова не осмелился. Однако быстро справился с замешательством и зашел с другой стороны. «Самые дешевые номера на первом этаже стоят 195 золотых в день. Сколько номеров вам необходимо?» Только огромным усилием воли я воздержался от свиста. Пробыв в этом мире почти 4 месяца, я уже прекрасно представлял цену золота и знал, что на эти деньги можно безбедно существовать целый год в любом другом месте. Однако отступать было поздно, да и не хотелось терять время на поиски более дешевой гостиницы. В любом случае, я не намеревался быть в этом городе больше 3 дней. Сейчас оставить вещи, найти пира, а там как получится. Если ответ получу сразу, то может прямо завтра утром и уедем отсюда. Однако мне почему-то казалось, что сразу ответ получить не удастся. Вот я и добавил 3 дня. К тому же этого пира предстояло еще найти. «А сколько стоят обычные номера?» – поинтересовался я. За все время нашей беседы мажордом впервые рассмотрел меня более внимательно, чем остальных. До этого он уделял мне внимание чуть больше, чем Рону или эльфу, да и то только потому, что заметил мой рыцарский обруч. «280!» – и после небольшой паузы добавил. «Милорд, будь здесь Буефар!» Он обязательно постарался бы поставить этого человека на место. Я же решил по пустякам не конфликтовать и мысленно пересчитал свои финансы. Вроде пока обращаться в контору Нарнаха не стоило. Тех денег, что дали мне Дерон и Мастер, вполне должно хватить. В крайнем случае можно будет продать несколько камней. Впрочем, имея на счету в Амстерском банке 200 тысяч динаров, было грех экономить. С помощью дальсвязи любой приличный банк мог в 2 минуты осведомиться о моей платежеспособности и выдать нужную сумму. В этом мире связь банков и перевод денег между ними с помощью магии осуществлялся даже быстрее, чем в моем с помощью компьютеров. «Очень хорошо. Мы займем 3 номера дней на... 5». На всякий случай я решил немного подстраховаться. «Пусть все думают, что мы пробудем здесь дольше, чем на самом деле». Хотя, немного подумав, я признал, что подобный трюк вряд ли кого обманет, но менять ничего не стал. Я соскочил с коня и передал поводье опешившему слуге. Второму сунул свои вещи. «Проводите нас в наши комнаты». «Да, милорд». Мажордом неуверенно постоял, потом двинулся вперед, показывая дорогу. Один из слуг забрал наших лошадей и повел их на конюшню, постоянно оглядываясь на своего начальника. Тот пожал плечами и махнул рукой. «Кажется, этот жест означал: делай свое дело. Если эти люди окажутся проходимцами, то они сильно пожалеют об этом». Несмотря на заминку в начале, нас быстро провели в наши комнаты, которые располагались на 4-м этаже. Слуги внесли вещи. Что ни говори, а сервис здесь был на высшем уровне. Были даже лифты, на одном из которых мы и поднялись прямо на наш этаж. Это меня особенно поразило. Впрочем, мастер быстро объяснил, что работают они за счет магии, и принцип их совершенно другой, чем в моем мире. Нас провели по мягким коврам в коридоре, отделанном какой-то странной мозаикой из разноцветных переливающихся камней, что создавало непередаваемую игру света. Шедший впереди мажордом вежливо распахнул 3 двери. «Ваши номера, господа!» – провозгласил он. «Просто поразительно! Как изменились манеры слуг, стоило ему увидеть наши деньги, и куда только все их сомнения подевались!» Несмотря на приглашение, первыми все же вошли слуги, которые занесли наши вещи, и только потом мы вошли и замерли. Илья Муромец ничуть не преувеличивал, когда говорил, что апартаменты некоторых королей блекнут по сравнению с этими номерами. Каждый номер был поистине огромен, и в каждом было по 3 спальни. Мне сказали, что в гостинице не осталось ни одного одноместного, и пришлось раскошелиться на 3 трехместных. Каждую кровать закрывал великолепный полог, а ковер на полу был таким мягким, что спать вполне можно было и на нем. Более того, в каждом номере была ванна, которая с помощью магии наполнялась горячей водой, которую слуги постоянно подогревали в подвале. Подобную роскошь в этом мире я видел только один раз – в своих покоях на острове Мастера. Пожалуй, все же те были лучше, но не намного. Остальные же явно были потрясены, кроме разве что Далилы, которая родилась принцессой и до 18 лет, когда была вынуждена бежать из страны, жила в подобных апартаментах. Ильи Муромца, который останавливался здесь в свите посла. Слуги, получив чаевые, немедленно исчезли, оставив нас одних. «Хорошенькие номера, отсюда и съезжать не захочется», — заметил Эльвинг. «Не знаю, захочется или нет, но мне стоит осмотреть все подходы». Ролон подошел к окну и внимательно посмотрел вокруг. «Если нам придется здесь заночевать, то в случае чего необходимо знать пути отступления». «В случае чего?» – удивленно спросил Муромец. «И зачем нам вообще отсюда отступать?» «Не знаю, но сюрпризов не люблю. Я пройдусь вокруг, посмотрю местность». «Да пожалуйста». Муромец безразлично пожал плечами и стал копаться в своих вещах. Однако сейчас я был склонен все же поддержать Ролона, а не Муромца. Вспомнив, как ругал себя в Амстере, когда я даже не удосужился выглянуть в окно из собственного номера. Тем более, что Ролон в том, что касается тайных нападений, был гораздо лучшим специалистом, чем прямодушный китежский богатырь. Впрочем, Ролон ни в чьей поддержке не нуждался. Поправив саблю, он стремительно вышел из номера и двинулся по коридору, внимательно осматриваясь вокруг. «Охота ж ему бегать!» Муромец непонимающе посмотрел вслед Ролона. «Ну и леший с ним! Сейчас перекусим, и можно будет отправляться по твоим делам, малыш!» Обижаться на малыша было глупо. Муромец называл всех так, как хотел, и с этим ничего нельзя было поделать. Он явно решил взять меня под свое крылышко и защищать от всех бед и напастей. Я только вздохнул, представляя те проблемы, которые появятся у меня из-за этого. Однако, если я чему-то и научился за время путешествия, так это не ломать голову по пустякам, а решать проблемы по мере их появления». «А не слишком ли много тебе будет?» – усмехнулся Эльвинг. «Кое-кто сегодня уже хорошо поел всего 3 часа назад, перед тем, как сойти на берег». «Это разве хорошо поел? Да так, только закусь одна!» – возразил насмешнику Муромец под наш общий смех. Аппетит богатыря служил постоянной темой для шуток. Впрочем, он ничуть не обижался. Кажется, среди его товарищей эта тема тоже была довольно популярной. «Ладно», – остановил я смех. «Подкрепиться нам и впрямь не мешает. Неизвестно, сколько нам придется мотаться по городу, прежде чем мы найдем то, что ищем. Сейчас Ролон вернется, и тогда я скажу, из-за чего мы прибыли сюда. Леонор, приготовься установить в комнате защиту». Маг кивнул. «Далила, наверное, тебе не стоит идти с нами. Может, ты вместе с Роном останешься здесь? А ты уверен, что разделяться – это хорошая идея?» «Последнее время я уже ни в чем не уверен. Ладно, вернется Ролон, тогда и посоветуемся». Далила задумчиво накрутила локон на палец. «Эннинг, а ты уверен в Ролоне? Ведь кто он такой? Наемный убийца, которого нанял Мервин для твоей охраны?» «Наемник. И, кстати, который 2 раза покушался на твою жизнь». Честно говоря, такой вопрос никогда у меня не возникал. Когда мы отплывали вместе с ним от места битвы со Славом, мне было вовсе не до этого. А потом я уже воспринимал его как члена нашей команды. Это действительно важный момент, и решить его надо до того, как мы отправимся на поиски пира. Я с досадой потер лоб. И вот еще одна головная боль, и ведь решать ее все опять предоставят мне. «Умеешь ты успокоить, Далила? Я всегда это говорил». Она сердито посмотрела на меня. «Я думаю, что этот вопрос далеко не праздный». «А кто бы спорил?» – пробормотал я про себя. В этот момент в дверь сильно и настойчиво постучали. Не успели мы ничего сказать, как стук повторился. «Кто там?» – сердито спросил Леонор. «Именем императора откройте!» Мы с испугом переглянулись. «Так, кажется, сверкающий нанес свой удар». Этого мы ожидали, но не предполагали того, что этот первый удар будет нанесен императорской стражей. И если сейчас мы будем сопротивляться, то наживем себе очень крупные неприятности, а о наших поисках пира можно будет забыть. Если кого в империи и не любят сильнее иностранцев, так это иностранцев, ссорящихся с властями. Хотя почему мы решили, что это дело рук сверкающего? Может, это простой обход или еще что? Впрочем, обманывать себя не стоило. Да и в любом случае стоит приготовиться к худшему. «Что будем делать?» – испуганно спросила Далила, посматривая на меня. «Открывайте, или мы выломаем дверь!» – снова потребовал властный голос. Я пожал плечами. «Открывай! Не спорить же! Нам же не впервой попадать в руки властей!» Последнее замечание ни меня, ни моих друзей явно не успокоило. «В любом случае выхода у нас нет. Послушаем, что нам скажут именем императора». Едва Далила открыла дверь, как в комнату вошло 4 солдата во главе с офицером. Следом за ними вошел насмерть перепуганный мажордом, бормоча на ходу офицеру. «Вот только они приехали недавно, господин офицер! Мне они сразу показались подозрительными!» Офицер досадливо отмахнулся от него рукой и осмотрел нас. «Кто из вас рыцарь Эннинг?» Его взгляд обежал каждого и вдруг резко вернулся ко мне. Офицер разглядел обруч с камнем. Он даже не старался скрыть удивление. «Ты рыцарь Эннинг?» Стыдно признаться, но в этот момент я так перепугался, что не мог в ответ ничего сказать, только кивнул. Офицер же явно растерялся и не знал, что делать дальше. Наконец он взял себя в руки. «Командир 5-го гвардейского полка Центурион Александр Загерий, ты действительно рыцарь Эннинг?» Откровенная растерянность Загерия помогла мне взять себя в руки и справиться со страхом. «А разве здесь еще один рыцарь?» «С ними был еще один. Он недавно вышел из гостиницы, но он точно не рыцарь. По крайней мере, обруча на нем не было», – заговорил мажордом. Однако холодный взгляд офицера заставил его замолчать. Александр повернулся ко мне. В таком случае вынужден объявить, что ты, рыцарь, арестован. Прошу следовать за мной». «За что?» – одновременно вскричали я, эльф и Далила. «Не знаю. Ко мне поступил приказ арестовать рыцаря Эннинга, подписанный прокуратором Константинополя. Я только исполнитель. Мне приказано проводить вас сразу к прокуратору». Если я правильно помнил, то прокураторы были начальниками внутренней стражи и одновременно являлись прокурорами, каждый в своем квартале. Над ними стоял верховный прокуратор, но сейчас это знание не сулило мне никакой выгоды. «У вас приказ арестовать только меня?» – спросил я. «По поводу остальных у меня нет никаких приказов, так как ты пойдешь добровольно или нужно будет применить силу?» Насчет силы это, конечно, зря. Илья Муромец и один справится со всеми четырьмя солдатами вместе с офицером, а тут еще был я и Эльвинг. Так что сила была вовсе не на стороне стражи. Только вот стоило ли затевать драку? Муромец, кажется, всерьез настроился подраться. Беда только в том, что если мы сейчас вышвырнем стражу, то нам сразу же стоит забыть о нашей миссии и как можно быстрее бежать из империи. Значит, придется подчиниться. Сверкающий сильно ошибся, когда организовал мой арест и оставил на свободе моих друзей. Это давало надежду, что в тюрьме я надолго не задержусь. Я пойду добровольно. «Эннинг!» – Далила и Муромец удивленно посмотрели на меня. «Это же явно ловушка!» – продолжила Далила. Я печально вздохнул. «Знаю, но ничего сделать нельзя. Поверь, сейчас гораздо важнее найти корабль с алым парусом на гроте». «Алым парусом на гроте?» – удивленно начала Далила, потом сощурилась, уловив мою мысль. Медленно кивнула. Мысленно я извинился перед ней за эту шутку, но сейчас, пока я нахожусь под арестом, просто необходимо было направить шпионов Сверкающего по ложному следу. Надеюсь, что пока они будут терять время в поисках несуществующего корабля, мне удастся выйти на свободу. Только вот мои друзья тоже будут терять на это время. Но ладно, надеюсь, они меня потом простят. И еще, узнайте обвинение. Оно ведь явно фальшивое. Постарайтесь как можно быстрее вытащить меня. Далила еще раз кивнула. «Не бойся, мы не оставим тебя». В этот момент ко мне подошел Александр и положил руку мне на плечо. «Ваше оружие, милорд!» По крайней мере, он не вмешивался в наш разговор, за что я был ему крайне признателен. Похоже, Загерию сильно не нравилась та роль, которую требовал от него его долг. Он явно чувствовал себя крайне неловко, арестовывая ребенка. Но было ясно, что приказ он выполнит любой ценой. «Офицер, вы не возражаете, если я свое оружие оставлю у своих друзей?» Мне не хотелось бы оставлять его в чужих руках. Несколько мгновений Загерий пристально смотрел на меня, потом медленно кивнул. «Хорошо». Я быстро расстегнул пояс с мечом и кинжалом, потом снял перевязи с метательными ножами, достал ножи из сапог. Солдаты только глаза вытаращили, наблюдая за растущим перед ними арсеналом. Под конец я стянул с себя кольчугу и снял плотный кожаный камзол, который одевается под нее, оставшись в одной легкой рубашке и свободных штанах, заправленных в сапоги. «Я готов, господин офицер». Сейчас я больше всего опасался, как бы не задрожали колени. Но уроки Дерона даром не пропали, и усилием воли я взял себя в руки. Тот хмуро посмотрел вокруг и махнул солдатам. Те замкнули меня в кольцо и двинулись к выходу. Мажордом выскочил следом. «Эннинг!» – неожиданно раздался крик. Я обернулся. Из комнаты выскочил растрепанный Рон и кинулся ко мне. «Ты ведь скоро придешь! Надо сообщить Мервину, он поможет! Ты ли князю?» От избытка эмоций мальчик задохнулся и, прижавшись ко мне, заплакал. «Они ведь не сделают тебе ничего плохого!» Я постарался улыбнуться. «Конечно нет! Скоро прокуратор поймет, что обвинение ложное, и меня отпустят. Иди к Далиле, помоги ей!» Рон кивнул и остался стоять, взяв за руку подошедшего Илью Муромца. Тот мрачно смотрел на все происходящее, сильно сжав рукоятку меча и вопросительно глядя на меня. Я покачал головой. Муромец еще сильнее сдавил рукоять меча, но остался стоять. Загерий, от которого не укрылось происходящее, расслабился, хмуро посмотрел на Рона, на меня и двинулся вперед. В этот момент вперед выскочил мажордом. «Господин офицер, а что делать с остальными преступниками?» «Они не преступники». «Конечно, господин офицер, но, может, стоит их выселить из комнат? Вы ведь понимаете, что здесь добропорядочная гостиница, и нам не нужны никакие проблемы». Офицер остановился и в упор посмотрел на мажордома. «Они заплатили за номера?» «Да, господин офицер, но, может, вы прикажете им уйти?» «Они будут жить здесь столько времени, за сколько заплатили». «Пошел вон!» Загерий обошел мажордома и двинулся дальше. «Вы не смеете так разговаривать со мной!» Взвизгнул мажордом, неожиданно выказывая мужество, которого не проявлял до этого. «Я человек, который имеет право носить оружие! Я не позволю так разговаривать с собой! Я имею право!» Офицер снова остановился и посмотрел на управляющего. «Я сказал, пошел вон!» Не повышая голоса, повторил он. Мажордом хотел еще что-то сказать, но наткнулся на взгляд офицера и побледнел. Потом попятился и поспешил уйти. «Спасибо!» – поблагодарил я. Загерий молча кивнул и прибавил шаг. Хотя мне спешить было некуда, но тем не менее я был рад поскорей покинуть это место и избавиться от любопытных, которые выглядывали почти из каждого номера, наблюдая за происходящим. Около ворот гостиницы нас уже ждала карета, и один из моих конвоиров распахнул передо мной дверцу. Я вздохнул, поставил ногу на ступеньку и неожиданно почувствовал на плече чью-то руку. Обернувшись, я обнаружил Загерия. «Эннинг, ты ведь Эннинг Сокол?» – спросил он. Почему-то этот вопрос меня совершенно не удивил. И я только молча кивнул головой и залез внутрь кареты. Рядом уселись два конвоира. «Черт возьми!» – услышал я удивленное восклицание Загерия, прежде чем карета тронулась.